Нет, там только зелье, ослабляющее эффект Круциатуса, настаивается, за ним Мэри обещала присмотреть. Пруэтты вернулись, да, они клянутся, что никто из их компаний даже не слышал о нападении. Так кто же тебя хотел к праотцам отправить? Рита механически поправила одеяло и села в свое кресло. Я уже говорил, это была Белла. Долохов закрыл глаза. А зачем ей это понадобилось? Да еще так варварски раскурочивать защиту. Неважно, Антонин отвечал неохотно. Это было личное. Ничего себе личные причины. Рита даже привстала в кресле. На такое способна только отвергнутая женщина, которую ни с того ни с сего бросили без объяснения причин, и от которой не ожидали, что она проклятиями начнет кидаться. Долохов сжал кулаки. Я уже сказал, что это неважно. Какая тебе разница, что произошло? А защиту содрала, воров, наверное, хотела напустить на дом, да и метку для того же подвесила. Это ведь как маяк, приходи, бери, все равно хозяева уже не помешают. Я в шоке, сообщила Рита. Я уже неизвестно что надумала, а ты, оказывается, просто почему-то любовницу послал. Не мог кого-нибудь поадекватнее найти? Северус с любопытством смотрел на Долохова. А правда, что вы с миссис Лестриндж? Так, пошел вон, зелье караулить. Мужчина попробовал приподняться, но не смог и, заскрежетав зубами, упал обратно на подушку. Северус хмыкнул и направился к двери. А я все гадал, зачем Круциатус, вы же кровью исходили. Сев, если я узнаю, что ты еще какие-нибудь свои разработки сообщаешь Лестринджам, не обижайся. Северус кивнул и вышел. Интересно, а муж знал? Задумчиво спросила Рита у Антонина. Понятия не имею, не удивлюсь, если знал. А, хватит, я не буду делиться с тобой пикантными подробностями. Хватит уже того, что ты вообще знаешь причину моего плачевного состояния. Я вижу, тебе лучше. Рита все еще переваривала новость, что Долохова едва не угробила разозленная отставкой любовница. Здесь нянек и без меня хватит, я попозже приду. Она вышла из комнаты и отпарировала домой. Переодевшись, Рита разместилась на любимом диване и задремала. Напряжение, которая не отпускала ее в эту бесконечную ночь, потихоньку уходила. Проснулась она от стука в стекло. Сова, пытающаяся что-то донести до журналистки, сидела на карнизе и монотонно долбила клювом в окно. В комнате было темно. Вызвав часы, Рита обнаружила, что проспала весь день. Она встала, впустила почтальона, отвязала письмо и насыпала перед птицей печеньки. Письмо было написано на официальном бланке Эврората, и в нем рекомендовалось мисс Скитер открыть камин для посещения ее Аврором, расследующим дело о нападении на Антонина Долохова, над чьим домом была замечена так называемая темная метка. Это еще зачем, или я прохожу как главная подозреваемая? Рита запахнула халат и направилась выполнять официальную просьбу. Выпихнув сову на улицу и закрыв окно, она разблокировала камин и стала ждать, кого же пришлет Аврорат. Высокий темноволосый молодой Аврор, вышедший из камина, неловко поклонился и уставился на хозяйку, встречающую его в полупрозрачном пеньюаре. «Ой, какой молоденький!» Рита рассматривала Аврора и прикидывала, обидится ей или нет. «Они меня не уважают. Прости меня, Антонин, но ты опять будешь упомянут в статье. Фрэнк Лангбаттом», — пробормотал Аврор. «Мне, я надеюсь, представляться не нужно, мисс Скитер, вы не могли бы ответить на некоторые мои вопросы, а для чего я вам камин открыла?» Рита махнула в сторону кресел. «Располагайтесь». Когда Фрэнк устроился в кресле, а Рита села на диван, он задал основной вопрос. «Это ваше?» и протянул Рите ее любимую темно-зеленую теплую мантию. «Мое, это было весьма любезно с вашей стороны, вернуть ее мне. Ее обнаружили на месте преступления. А как вы определили, что это моя мантия?» В кармане нашелся бланк аккредитации на пресс-конференцию министра, выписанный на ваше имя. Как всем известно, эти бланки невозможно подделать, ими невозможно воспользоваться кому-то другому. Да что вы говорите, как интересно, Рите было немного скучно, и она решила поиграть в блондинку. К тому же Лангбаттом так мило и непрофессионально смущался, что было просто грешно этим не воспользоваться. На Антонина Долохова было совершено нападение. «С ним все в порядке?» – перебила Аврора Рита, прижав руки к груди, тем самым привлекая внимание молодого человека к этой части своего тела. «Мы не знаем. В одной из комнат много крови, но тел нет, поэтому я вам сейчас все расскажу», – снова перебила Фрэнка Рита. «Я, правда, ничего не видела, но я хорошо знаю Антонина, Поэтому дело было так. 5 разбойников ворвались в дом Долохова. Он в это время находился с дамой. Иначе как такой мужчина мог позволить себя ранить какой-то несчастной дюжине мужланов? Хотя нет, это, скорее всего, их кровь. Антонин, защищая себя и свою возлюбленную, вы же меня простите, если я опущу имя, ранил 6. И пока провожал даму до камина, эти нехорошие люди сбежали, унесли с собой раненых и зачем-то ввели в заблуждение доблестный Аврорат, подвесив над домом метку. Они так бежали, что бросили куда-то, где вы ее там нашли, мою мантию, которую я как-то забыла у Антонина. Мисс Скитер, я официальное лицо и поэтому, так я же вам помогаю, надула губки Рита. Вы записывайте, а то забудете. В общем, так, нехорошие разбойники сбежали, бросив мою мантию, которую зачем-то хотели украсть, а Антонин просто не мог им простить такого издевательства, особенно метку, и поэтому бросился в погоню. Он вернется, когда покарает всю двадцатку, и с радостью ответит на ваши вопросы. Рита улыбнулась, разглядывая красивого парня, которого дома ждала беременная жена, и размышляла о том, что когда Долохов встанет на ноги, то у него состоится очень серьезный разговор с бывшей любовницей. Возможно, настолько серьезный, что этому молодому человеку и его жене перестанет грозить печальное будущее. Стоп, Фрэнк взял себя в руки и вспомнил, что он Аврор при исполнении. Если я правильно вас понял, мантию вы оставили у Долохова, когда были у него в гостях. Ну конечно, всплеснула руками Рита. Я вам об этом уже 15 минут пытаюсь сообщить. А почему вы в таком случае ушли из гостей без мантии? О, я вам сейчас расскажу, но только вам, не для протокола. Вы знаете, у вас такое располагающее лицо. Говорите, вздохнул Фрэнк. Я ушла без мантии, потому что Антонину немножко не понравилась моя статья, а ведь он так интересно там получился. Если говорить коротко, вы быстро оппарировали, потому что хозяин дома выразил вам свое недовольство той статьей. Ну вот, и зачем я все рассказываю, если вы и так все знаете. Держите вашу мантию, извините за беспокойство. Фрэнк быстро встал и направился к камину. Возле самой каминной решетки он остановился и повернулся к Рите. «Мисс Скитер, вы позволите осмотреть свою палочку?» «Пожалуйста», — Рита протянула ему требуемый предмет рукоятью вперед. «Приориенкантетим», — произнес Фрэнк, направив свою палочку на артефакт Риты, и уставился на результат. «Из 10 последних заклятий, 7 аппараций, одно для активации пера, 1 нервит и 1 для разблокировки камина, работа у меня такая». Да и помощница нервная попалась, пришлось в чувство приводить. Рита протянула руку к своей палочке. «Вы позволите?» Фрэнк кивнул и бросил порох в огонь. Когда он ушел, Рита вернула все блоки на место и бросилась к столу, хватая прытко пишущее перо. Поставив его вертикально на пергамент, она принялась диктовать. «Интерес вызывают методы расследования, проводимого Авроратом. Вместо того, чтобы устанавливать, что случилось с исчезнувшим хозяином дома, над которым видели темную метку, наши доблестные авроры приступили к опросу женщин, чьи вещи они нашли в этом самом доме. Безусловно, это необходимые мероприятия, но неужели аврорат больше заботит то, кто и когда гостил у хозяина, нежели тот факт, что сам потерпевший может быть еще жив и именно сейчас нуждается в помощи? Глава 11. Как вам не стыдно? Перед столом Риты стояла невысокая, круглолицая и очень миленькая женщина. Она бросила перед невозмутимой журналисткой газету, где статья про работу Аврората занимала целый разворот. «А почему мне должно быть стыдно?» Рита рассматривала будущую мать Невилла с нескрываемым удовольствием. «Если бы я написала откровенную ложь, то, возможно, и устыдилась бы, но где здесь неправда? Может быть, неправда в том, что Аврорат не спешит посылать своих сотрудников к месту происшествия? Или, может быть, неправда заключается в том, что авроры не интересуются ни личностями пострадавших, ни даже тем, куда эти самые пострадавшие с места происшествия пропали?» Наклонив белокурую голову на бок, Рита смотрела, как Алиса пытается найти выход из непростой ситуации. Как аврор, она не знала о судьбе Долохова и не могла знать, так как Аврорат действительно не слишком утруждал себя расследованием этого дела. Как члену Ордена Феникса, ей было прекрасно известно, что Долохов жив и относительно здоров, тайной оставалась лишь причина нападения. О причине были осведомлены только сам Долохов, Белла Лестриндж, с ней Перита, но объявлять о ней всем подряд сумасшедших не было. А еще, как член Ордена, Алиса знала, что Рита в курсе того, где и в каком состоянии находится Антонин. Братья Пруэтты вынуждены были рассказать, что она буквально на себе вынесла раненого, и мантия действительно была брошена на месте преступления, но у Авроры Алисы не было никаких доказательств всему этому. Рите было интересно, кто же победит, Аврора или член Ордена Феникса. Бедняжки, как у них всех раздвоение личности не случилось, а у Снейпа в будущем и расстроение. Журналистка вздохнула. Молчание затягивалось. «Вам есть что мне сказать, миссис Лонгботтом?» Алиса кусала губы и не знала, как именно повлиять на журналистку, которая вместе с Авроратом смешала с грязью ее любимого мужа. «Мой вам совет, уходите из Аврората, вы с ним не созданы друг для друга. Мне кажется, что вам лучше всего удастся роль жены и матери, а не бравого Аврора. И не пытайтесь вступать в спор, не имея достаточной аргументации, или хотя бы не потренировавшись перед этим ставить на место наглых личностей вроде меня. У вашей свекрови получилось бы гораздо лучше, но вот в чем проблема, она, видимо, считает, что я хотя бы отчасти права. А сейчас извините, мне нужно проверить, куда делись и чем занимаются мои стажеры». Она встала и, подхватив свою сумочку, вышла в коридор, оставив растерянную Алису смотреть ей вслед. Из коридора Рита парировала в дом Регулуса. Дом встретил ее тишиной. Никого не было видно, лишь из подвала раздавались какие-то странные звуки, идентифицировать которые Рита не смогла. Решила, что заглянет в лабораторию чуть позже, и отправилась наверх. На секунду задержавшись возле двери, ведущей в спальню Долохова, Рита решительно взялась за ручку и вошла в комнату. Антонин полулежал на кровати поверх одеяла и читал газету. На нем были надеты только штаны. Рита проигнорировала обнаженную грудь мужчины и уставилась на его голые ступни. Почему-то именно вид ступней показался ей непристойно эротичным. «Я извращенка», как-то радостно подумала Рита. Долохов проследил за взглядом женщины и недоуменно нахмурился. «Куда ты смотришь?» «На твои ноги», честно призналась Рита, не отводя взгляда от бледной кожи и жестких черных волосков на пальцах. «Интересно, а кожа такая нежная, как кажется?» «Проверь», усмехнулся Антонин. Чего он не ожидал, так это того, что Рита сядет на кровать и проведет пальцем по тылу стопы. Мужчине сразу же захотелось поджать ноги под себя, но он переборол этот порыв. «Правда нежная», проговорила Рита, удовлетворила свое любопытство. «А сейчас ты будешь отчитываться за эту статью?» Долохов отшвырнул в сторону газету и, скрестив руки на груди, пристально посмотрел на женщину. «За что я должна отчитываться?» – возмутилась журналистка. «Ты в этой статье слева сбоку, так что мне ни за что перед тобой оправдываться. Если еще хоть раз мое имя попадет в твою статью», – Долохов говорил как-то излишне ласково, и Рите это сразу не понравилось. Она попыталась вскочить с кровати, но узкая юбка не позволила ей этого сделать, а Антонин, хоть еще и был довольно слаб, все равно оказался гораздо сильнее, чем хрупкая женщина. Она даже пискнуть не успела, как оказалась распростертой на кровати и придавленной к матрасу мужским телом. Это было приятно, Рита честно призналась себе, что это было приятно и возбуждающе. Поерзав под Долоховым, чтобы приноровиться к его весу, она посмотрела ему в глаза. И что дальше? Карие глаза начали темнеть, и Рита поняла, что он принял решение. Сердце забилось быстрее в предвкушении, когда дверь с грохотом распахнулась. «Упс, извините, что помешал», — раздался голос Регулуса. Долохов словно опомнился. Он скатился с Риты. «Стоять!» Блэк замер на пороге. «Ты зачем приходил? Что у вас там творится? Ну, раз вы ничем не занимаетесь, то, может, спуститесь в лабораторию?» Голос хозяина дома звучал жалобно. «Мисс Скитер, возможно, вы сможете повлиять на этих двоих?» «На кого?» Рита пыталась собрать мысли в кучку, а рука непроизвольно тянулась к палочке, чтобы проклясть мальчишку, который помешал ей понять, лишение чего привело Беллатрикс в такое бешенство. «Вам лучше это самим увидеть», — Регулус выскочил из комнаты. Рита поднялась и одернула юбку, подобрала лежащую на краю кровати палочку и пошла к двери. Все это время она не смотрела на сидящего мужчину. Когда она спустилась вниз и вошла в лабораторию, то ожидала увидеть что угодно, но только не крупное яйцо, лежащее в своеобразном инкубаторе из металлических пластин, вокруг которых в строго определенном порядке поддерживался огонь. «Мерлин, вас всех раздери, это еще что такое?» Рита не слышала, как Долохов спустился за ней, но это было понятно. Он все еще был босиком. Его присутствие очень сильно мешало ей сосредоточиться, но одно Рита понимала. Где-то она уже видела подобную картину, где было крупное яйцо и огонь вокруг него. «Это дракон, это яйцо дракона», – пролепетала женщина, потом набрала в легкие побольше воздуха и, повернувшись к Снейпу и спрятавшейся за его тощей спиной Мэри, заорала: «Вы что, с ума сошли? Вы какого хрена творите? Где вы вообще умудрились его достать?» «Купили», — спокойно ответил Снейп. «Я продал пару зелий, которые успел здесь сделать». «Да вы не волнуйтесь, мы все в министерстве оформили как надо, и разрешение есть. Дракончик-то карликовый, он не больше 4 метров в высоту вырастет. Правда, есть нюанс, после полугода у него огнепродуцирующие железы начнут развиваться, так что для содержания нужен специальный огнеупорный загон, и мы...» Снейп запнулся, потом решительно продолжил: «Мы вписали ваше поместье как место содержания». «Что?» Рите показалось, что Долохова сейчас хватит удар. «Вы что сделали?» «Да мы все продумали. Я уже загон спроектировал, это же не только домашний питомец, это еще и дополнительная защита». Антонин застонал, обхватил голову руками и сел прямо на пол. «Да кто вас вообще надоумил это яйцо доставать? Драконологи хреновы». Рита пыталась представить объем катастрофы. Получалось плохо, точнее, совсем не получалось. Она вырвала пергамент из рук Снейпа и принялась изучать документ. В нем были подробно описаны правовые основы заключенного безобразия. Как оказалось, карликовые виды драконов были выведены как раз для домашнего содержания, при наличии специальных условий, разумеется. «Мы просто долго разговаривали о драконах. Они красивые и такие чудесные», — Мэри мечтательно прикрыла глаза. «А потом мы проходили по косому переулку, и в магазин как раз завезли партию из 2 яиц, а их так редко завозят, последний раз аж 20 лет назад. Северус и купил». «Так, поклонница Хагрида, помолчи», — Рита сжала виски руками. «А ты, завтра приобретешь книгу 1001 способ сделать приятное своей девушке», — обратилась она к Снейпу. «Прочитаешь ее от корки до корки и сдашь мне экзамен, когда убедишься, что там ни слова нет о драконах, о цветах, шоколадках, мягких игрушках и даже о котятах, есть, а вот о драконах ни слова». «Пошли», — вдруг сказал Долохов, схватил Риту за руку и вытащил ее из лаборатории. «Мне нужна моя палочка, чтобы убить Северуса, а она у меня дома. Аппарируй меня туда, все равно защита в хлам раскурочена». Рита кивнула и взмахнула палочкой. В просторном особняке ничего не изменилось, только в той комнате, где Рита нашла Антонина, с пола исчезла кровь. Вообще, особняк поражал неброской роскошью, стоящей целое состояние. Нигде не было ни одного вычурного элемента декора. Все строго и неприлично дорого. Кто занимался оформлением дома, не удержалась от вопроса Рита, внимательно изучая обивку мебели и драпировку стен, выполненные в едином стиле. «Бабушка», — откуда-то из-под дивана донесся голос Долохова. «Как любой уважающий себя потомок эмигрантов, я имею в родословной бабушку с вполне княжескими корнями». «Ты не хотел увидеть Россию?» — внезапно спросила Рита. «Нет, никогда не хотел. Я, если честно, русским-то себя не чувствую. Правда, русский язык знаю, бабушка настояла на обучении. Я грешников увидел всех, их пламя жжет и влага дразнит, но каждому из них за грех вменялась боль одной лишь казни. Где мне остаться?» — я спросил ведущего по адским стогнам, и он ответил: «Волей сил. По всем кругам ты будешь прогнан». Рита не понимала, что заставило ее вспомнить эти стихи, а тем более прочитать их. Внезапно русская речь показалась ей очень красивой, на глаза навернулись слезы. Антонин, нашедший палочку, сидел на диване и хмурился, вспоминая чужой для него язык. «Это про меня?» — он говорил с акцентом, но достаточно правильно, чтобы не вызывать у Риты раздражения. «Вполне возможно, что и про меня. Кто их написал?» «Дмитрий Кедрин». «Он маг?» «Нет, насколько я знаю, нет. Он уже умер». Рита подошла к дивану и встала так, что касалась ног мужчины. Она, наконец, поняла, что ее так привлекало в Долохове. «Поговори со мной, только по-русски». Если его и удивила ее просьба, то вида он не подал. «Что мы будем делать с драконом? Может, они что-то напортачат и дракошка не вылупится? Ты в это веришь?» «Нет». Долохов протянул руку и коснулся рта женщины. Она вздрогнула. Он усмехнулся. «Мне еще ни разу не приходило в голову соблазнять женщин, разговаривая с ними на русском языке. Поучись у Северуса, он тебя явно обскакал». Рита плюнула на условности и толкнула Антонина в грудь. Мужчина откинулся на спинку широкого дивана, а женщина, приподняв юбку, села к нему на колени. Это приглашение, руки Долохова легли на ее бедра. А ты как думаешь? Дальше Долохов не слушал. Рита так и не поняла, каким образом осталась без одежды. Магия мелькнула у нее в голове. И все же, что делать с драконом? Больше она ни о чем не думала. Глава 12. Весь следующий месяц Рита старательно избегала Долохова. Сама себе она не могла объяснить такое поведение, но у нее постоянно находились тысячи причин, чтобы с ним не встречаться. На профессиональном фронте было затишье. Ни одного нападения пожирателей смерти не было зафиксировано. Ни одной темной метки. Они там не поубивали друг друга? Как-то спросила она у Регулуса. Нет. Просто ваша осведомленность заставляет проявлять разумную осторожность, пока не будет выяснена глубина ваших познаний, начал отвечать Блэк, но Рита, которая в последнюю неделю взрывалась от малейшего чиха и была совершенно невыносима, прервала его. То есть все проявляют неуважение к патрону и игнорируют приказы? Нет, ну не так чтобы, он вздохнул, да, а кому охота прочитать в утреннем номере что-то типа этого? Позорище на голову тех, кто называет себя борцами за чистокровность. Судя по тому, как ужасно непрофессионально был проведен этот рейд, создается впечатление, что противоборствующие стороны пригласили друг друга на игру в салочки, причем и те, и другие умудрились проиграть. Вероятно, темный лорд и Альбус Дамблдор в это время были заняты чем-то сугубо личным, возможно, совместным распитием спиртных напитков в одном из злачных заведений Хаксмида. Хуже себя показал только Аврорат, который вообще непонятно чем был занят. Что это? Вопиющая халатность и безответственность, или стремительно надвигающаяся весна отбила у всех мозги и направила энергию совершенно в другое русло? Регулус перевел дух. Повторить сможешь? Деловито поинтересовалась Рита, убирая прытко пишущее перо с пергамента. У тебя явный талант. Вот что, давай-ка попробуем из тебя действительно журналиста сделать. Она задумалась, а Регулус попятился. Кстати, как поживает яйцо? Греется, что с ним сделается? Яйца же под заклятиями доставляются, так что дракончик не раньше июня на свет появится. Я гляжу, вы все прониклись и уже заочно обожаете этого монстра. А где все остальные? Фабиан и Гедеон готовят вам сводку по судам, вы же сами просили. Только это очень кропотливое дело, а они товарищи ответственные. Северус с Мэри новый состав испытывают. Ну, тот, который сможет колдографии цветными сделать, а я... А ты меня караулишь? В это время в кабинет внесли большой букет роз и положили на стол Рите. Букет был перевязан зеленой лентой, под которой торчала записка со знаком вопроса. Женщина слабо улыбнулась и потянулась к цветам, но как только она почувствовала тонкий приятный аромат, ее тут же затошнило. Рита отодвинулась от букета, сделала пару вдохов, но тошнота никуда не делась. Зажав рот рукой, Рита вылетела из кабинета. Когда через 20 минут она вернулась, Блэк имел возможность полюбоваться на изысканную зелень ее лица. Подойдя к столу и взяв злополучный букет, Рита изо всех сил швырнула его в Регулуса. «Немедленно унеси отсюда эту пакость, а еще лучше, иди к своему патрону и засунь это ему прямо в задницу». В конце она перешла почти на ультразвук. На следующий день Рита чувствовала себя настолько разбитой, что еле поднялась с постели. Придя в издательство, она набросилась на главного, от которого, оказывается, воняло как от бомжа, хотя едва различимый изысканный аромат дорогого мужского парфюма было очень сложно назвать чем-то похожим на миазмы, исходящие от пресловутых бомжей. К полудню, доведенный до истерики постоянными придирками, Регулус ворвался в лабораторию, где с ней пс Мэри теоретически должны были испытывать новый состав. «Мэри, собирайся, мы едем в Париж на неделю волшебной моды, так как, цитирую, эти суки-пожиратели совсем обнаглели. Они хотят оставить меня без работы, хотят, чтобы я умирала от голода в сточной канаве, потому что у меня не будет сил даже на то, чтобы просить подаяние. Что с ней творится?» Мэри выглядела обеспокоенной. «Приступ неудовлетворенной стервозности», — предположил Регулус. «А почему бы Долохову уже не принять огонь на себя?» — нахмурился Северус. «Он вроде может ее ненадолго утихомирить. В том-то и дело, что она его видеть не хочет, а недавно предложила мне букет роз, который он прислал, засунуть Антонину в одно интересное место. Никогда не замечал за ним склонности к подобным развлечениям», — задумался Снейп. «Розы же колючие». «Да что ты говоришь», — всплеснул руками Блэк. «А то я не понял этого, когда мне букет в морду прилетел. А что мы будем делать в Париже? Ежедневный пророк мало интересуется подобного рода мероприятиями. Зато ведьмин досуг интересуется. К какая муха Риту укусила», — раздался голос Фабиана. «Мы целый месяц пытались разложить эту груду материала по полочкам, а в итоге на нас наорали и выгнали из кабинета, потому что от нас воняет. Странно все это», — Мэри нахмурилась. «Почему Рита стала так реагировать на запахи? Может, ее отравили?» — предположил Снейп. «Не знаю», — девушка покачала головой. «Вот что, нам нужно Риту каким-то образом заманить в Мунго, и там попросить какого-нибудь целителя ее обследовать. Не получится, вот что-что, а Мунго находится на крайней строчке интересов мисс Скитер», — вздохнул Регулус. Дверь с грохотом распахнулась. На пороге лаборатории стояла упомянутая мисс Скитер. «Что вы все здесь делаете? Вас для чего ко мне приставили?» С порога завелась Рита. Ей совершенно не нравилось ее теперешнее состояние, а дикие перепады настроения просто выбивали из колеи. «Да что с вами происходит?» — взвился выведенный из себя Фабиан. «У вас что, женские дни неудачно проходят?» «Женские дни?» — Рита внезапно успокоилась и задумалась. «Что ты имеешь в виду? Месячные? Кстати, а где мои месячные? Это вы у меня спрашиваете?» Фабиан с Ритой стояли друг напротив друга и орали. «Это вы у Долохова должны спросить». Рек признался, что нашел вас однажды в весьма компрометирующей ситуации. Рита его не слушала. Она лихорадочно пыталась рассчитать дни цикла и каждый раз сбивалась со счета. Наконец, плюнув на все расчеты, она выскочила из лаборатории и аппарировала в больницу имени Святого Мунго, где уже пару раз бывала, когда брала какие-то невнятные интервью, чтобы слишком уж не скучать из-за бездействия двух противоборствующих орденов. Она подозревала, что, скорее всего, пророчество Трела не каким-то образом выплыло, и сейчас два лидера находятся в некотором затруднении, не зная, что, собственно, предпринять. А к пророчествам, как уже убедилась Рита, здесь относились серьезно. Возможно, Дамблдор попытался потихоньку вычислить, о ком именно говорила Трелани, и тем самым привлек к своим действиям внимание шпионов. Сама Рита уже знала, как поступит, когда о пророчестве начнут шептаться оба ордена. Она его опубликует. Выверты ее настроения просто требовали, чтобы она сделала гадость как Волдеморту, так и Дамблдору. А что может быть пакостнее, чем когда пролилиемое обоими пророчество треплется вся магическая Британия? «Что-то хвост совсем мышей не ловит», — раздраженно прошипела Рита, выискивая взглядом свободного целителя. Стоять в очереди перед ресепшеном ей совершенно не хотелось. Увидев знакомое лицо, Рита двинулась к нему. «Целитель Джеральд». Она подхватила под локоть главного целителя больницы имени Святого Мунго и широко улыбнулась. «Рита», — целитель попытался сбежать, но хватка у журналистки была просто железной. «Я очень надеюсь, что вы не решились переключиться на целительство», — невысокий худощавый человек поежился. «Ну что вы, целитель?» «Конечно, нет, целительство, это совершенно неинтересно. Нет всплеска адреналина, какой бывает, когда вы дразните таких опасных людей, как, например, Антонин Долохов». Узнав, что у журналистки нет никаких профессиональных интересов в его сфере деятельности, главный целитель заметно расслабился. «Так что вы хотите от меня? Я в последнее время плохо себя чувствую. Меня постоянно тошнит, и хочется одновременно плакать и смеяться. И самое главное, у меня задержка. Вы хотите убедиться?» — улыбнулся целитель, а Рита напряженно кивнула. «Тогда пойдемте, займем свободную смотровую». После осмотра и проведения всех положенных диагностических мероприятий целитель кивнул. «Я не могу сейчас сказать, девочка это или мальчик, но этому человечку уже почти 4 недели», — он улыбался. «Вы мне можете посоветовать что-нибудь от тошноты?» — спросила Рита, которую снова начало тошнить. «Да, конечно, вот это зелье вам нужно будет принимать еще пару месяцев. Да и, мисс Скитер, вы уже не девочка. 28 лет для первых родов, это все-таки многовато, поэтому будьте так добры, приходите на ежемесячную проверку. Если вас это успокоит, то я лично буду вас наблюдать и принимать роды». Рита рассеянно кивнула и забрала рецепт. «Вы будете заказывать зелье здесь?» — спросил целитель. «Разумеется, нет. Мне практически подарили на некоторое время юного гения зельеварения. Зачем мне доверять свое здоровье и здоровье моего ребенка не гению? Спасибо вам, целитель Джеральд, но мне нужно срочно уйти. Отсюда можно аппарировать?» «Можно, но я вам порекомендовал бы не увлекаться аппарацией в вашем положении». «Я это учту», — Рита исчезла, оставив главного целителя задумчиво смотреть на то место, где только что стояла скандальная журналистка. Ее помощница и стажеры все еще сидели в лаборатории и негромко переговаривались. Появившаяся Рита сразу же сунула пергамент в руки Северусу. «Можешь сварить, но это же...» «Понятно, конечно, могу, что тут мочь-то?» Снейп подошел к шкафу и начал осматривать ингредиенты. «Ты все, что было у Долохова, унес?» «Ну, почти. Ему-то все равно это не нужно, он зелья варить не умеет. Испортится же, жалко, все это Снейп говорил, доставая котел и ингредиенты, сверяясь с рецептом в книге, которую вытащил из того же шкафа, что и котел. Оно невкусное, а пить вам его придется часто, может улучшить вкусовые качества, а ты сможешь?» Рита поморщилась. К горлу снова подкатывала тошнота. Северус только фыркнул. «Что за зелье ты ей варишь?» В дверях стоял, скрестив руки на груди, Долохов. «Ага, вот ты-то мне и нужен. Можешь передать Белле, что я ее уничтожу. Сначала морально, а когда она придет с разборками, физически, за то, что она, дура косая, не могла довести дело до логического конца. О чем ты говоришь, и почему я должен бегать за тобой как подросток? Я говорю, что тебя должны были убить более качественно. Это ты во всем виноват». Рита ткнула пальцем в грудь Антонина. «Это из-за тебя, свинья похотливая, я вынуждена пить мерзкое зелье». Настроение сделало очередной скачок, и женщину уже не волновало, что именно она проявила инициативу в их близости, которая состоялась лишь однажды. Не волновало ее и то, что она в жизни не пила готовящееся зелье и понятия не имела, какое оно на вкус. Рита нашла виновника своего состояния и теперь пыталась высказать ему все, что накипело. Долохов нахмурился и аккуратно, стараясь не оставлять синяков, перехватил руки женщины. Она снова открыла рот, но тут ее ноздрей достиг запах уже закипающего зелья, и Риту вырвало прямо на рубашку Антонина, который предпочитал не носить мантии. «Что с тобой?» Долохов прижал к себе плачущую женщину. «Это называется токсикоз», философски произнесла Мэри, магией очищая испачканную рубашку. «Могу вам только посочувствовать. Сев, скоро приготовится зелье, примерно через час. Тогда вам лучше выйти, а то мисс Скитер в последнее время не переносит резких запахов». «Она в последнее время вообще ничего не переносит», проворчал Гедеон. Антонин вытащил Риту из подвала, усадил на диван в гостиной и навис над бледно-зеленой любовницей. «А теперь объясни мне в двух словах, что происходит». «Ты дурак», — взвилась Рита. «Тебе уже объяснили, что я беременна, а ты все еще ничего не понял». Глава 13. Рита приложилась к фляжке с зельем против тошноты. Северус превзошел себя, и вместо омерзительной гадости получилась жидкость с приятным мятным вкусом. «Не хмурьтесь, мисс Скитер», сидящий рядом зельевар посмотрел на подиум, на котором шел показ. Сейчас была его очередь караулить Риту. Он был с женщиной один, потому что проводить все время в ее присутствии не было ни сил, ни желания ни у кого, и стажеры бросили жребий, кому когда с ней мучиться. «Все начинают вздрагивать, глядя на вас, думают, что вам не нравится. С чего бы это?» – буркнула Рита, прислушиваясь к себе. Тошнота быстро проходила. В эти моменты женщина понимала, что такое счастье. «Мы уже 4 дня в Париже, и за эти 4 дня вышло 5 статей про то, как все плохо, однообразно и безвкусно, а также советы модельерам срочно отправляться на стажировку к маглам. Им это действительно не повредит». Рита посмотрела на подиум, где демонстрировались очередные модели набивших оскомину мантий, и скривилась. «Да, но вы почему-то забыли, что ведьмин досуг читают не только маглорожденные ведьмы и полукровки. Не понимаю, к чему ты клонишь?» Рита сурово посмотрела на Снейпа. «К тому, что очень малый процент ведьм знает, что такое дома Диор и Версачи. Вот заодно и узнают. Скажи, тебе нравится то, что на мне надето?» Северус покосился на Риту. Она была верна себе, и на ней сейчас была узкая юбка чуть ниже колен, зеленая шелковая блузка и туфли на очень длинном и тонком каблуке. Самому Северусу казалось, что стоять на этих каблуках, не говоря уже о том, чтобы ходить, можно было только с помощью магии. Но Рита выглядела как тоненькая хрупкая статуэтка и привлекала множество мужских взглядов, ровно до того момента, когда они узнавали, кто это такая. «Нравится», не стал скрывать правду Северус. «Это Шанель. Все, что на мне, это Шанель, за исключением туфель». Туфли, монолобланик. Рита была удивлена и обрадована, найдя все это в шкафу своей предшественницы. «Это магловские дома моды, и я не вижу ничего зазорного в том, чтобы пользоваться теми магдловскими вещами, в производстве которых они явно опережают нас на десятилетия. А нашим модельерам необходимо учиться, а не строить оскорбленные морды. Посмотри туда, кивок в сторону подиума. Манти, манти, манти, манти. Ты можешь понять, когда один дизайнер сменяет другого. Лично я, нет, поэтому пусть не обижаются, если я честно высказываю свое мнение. А вам удобно в этих туфлях? Не выдержал Снейп и задал интересующий его вопрос. Удобно. Все дело в колодке. Впрочем, скоро мне придется носить что-то на низком устойчивом каблуке, а в юбке я просто не влезу. Вот тогда мантии будут очень кстати. Снейп покачал головой. Он не понимал, почему люди, читающие статьи Риты, прислушиваются к ней. Вот и сейчас она методично поливала грязью устои, сложившиеся веками, и маги осторожно выходили в магдловские районы, а ведьмы искали на вывесках названия модных домов, упомянутых Ритой в ее разгромных статьях. Северус с содроганием вспоминал, как Рита выкинула Антонина из дома Регулуса. Они тогда благоразумно не выходили из лаборатории, но прекрасно слышали, как Скитер орала, чтобы Долохов не смел приближаться к ней и ее ребенку. Ошарашенный Антонин попытался достучаться до ее разума и убедить Риту в том, что он как бы тоже имеет некоторое отношение к ребенку. Более того, этот ребенок, насколько он знал, являлся его единственным отпрыском. Это означало, что маленький человечек, который пока еще не родился, был его наследником. В ответ он получил в лоб просто площадную брань, из которой при долгой расшифровке можно было вычленить следующее. Наследник пожирателя смерти сможет в итоге унаследовать только метку, а этого она не допустит никогда. Откуда Рита узнала про метки на руках сторонников темного лорда, было загадкой, и это поднимало процент ее осведомленности на новый уровень. Долохов долготерпением никогда не отличался. Он быстро пришел в себя и на повышенных тонах сообщил Рите, что хочет она или нет, но ей придется выйти за него, чтобы его сын получил при рождении все причитающиеся ему имена и привилегии. Рита заявила, что Долохов перебьется. Пусть, мол, мирится с Белой и рожает с ней кого угодно, и вообще, у нее будет дочь. Дальше в ход пошли проклятия. Долохов пытался противостоять женщине, но боялся ей чем-нибудь навредить и не использовал ничего опаснее Экспеллиармуса. А вот Рита не стеснялась в выборе проклятий, хорошо хоть до непростительных дела не дошло. Ворвавшаяся в лабораторию Фурия приказала убрать Долохова, которого стажеры нашли в бессознательном состоянии в гостиной, и заблокировать дом от нежелательных посетителей. «Да уж», — пробормотал тогда Регулус, — «если я когда-нибудь женюсь, то моей избранницей будет милая нежная девушка, наподобие Мэри. Кстати, Мэри, может, пойдем куда-нибудь, погуляем?» Северус вздрогнул. Когда-то похожие слова едва не разрушили его жизнь. Он только-только начал оттаивать, а Мэри, он уже просто не понимал, как когда-то без нее обходился. «Рек, найди себе кого-нибудь другого». Мэри поймала потемневший взгляд Снейпа и прижалась к нему, обняв за талию. Юноша почувствовал тогда такое облегчение, что уткнулся лицом в ее волосы. Еще одно предложение подобного толка и, Рек, не обижайся, он повторил тогда с усмешкой слова Долохова, а Блэк понимающе кивнул. После того, как Пруэтты вернулись из дома Долохова и доложили, что сдали хозяина на руки домовикам, Рита приказала всем собираться в Париж, так как она не намерена откладывать запланированную поездку. Стажеры переглянулись и молча начали укладывать вещи. Оказаться на месте обездвиженного Долохова никто не хотел. Париж встретил их солнечной погодой и ветрами. Практически все парижане, как магдлы, так и маги, носили шарфы. Рита затащила всю компанию в ближайший магазин, и скоро все они, несмотря на возражения, щеголяли в длинных теплых шарфах. Первый день в Париже был волшебным. Рите даже на время полегчало, и она наслаждалась прогулками по знакомым ей еще с той жизни улочкам. Предоставленные самим себе стажеры разбрелись по магическому кварталу. Северус провел весь день и вечер с Мэри и в итоге остался ночевать в ее номере. Регулус успел познакомиться с очаровательной француженкой и не скучал, включив все свое обаяние. Где шатались братья, никому известно не было, но потому, как они довольно улыбались утром, вечер у них также удался. Но сразу после завтрака начался кошмар, который продолжался по сей день. Северус очнулся, когда почувствовал, что его плеча кто-то коснулся. Подняв глаза, он увидел возвышающегося над собой мрачного и злого Долохова. «Исчезни!» Снейп кивнул, освободил свое место Антонину и быстро вышел из зала. Увидев его передвижение, Мэри бросила бесполезную съемку и поспешила за своим парнем. «Надеюсь, здесь ты не будешь закатывать скандал?» Наклонившись к Рите, проговорил Долохов. «Как ты меня нашел? О, это было сложно, особенно учитывая твои статьи, от которых лихорадит весь остров. Что из того, что я сказала, тебе непонятно?» Рита внезапно пожалела, что выпила зелье прежде, чем появился отец ее ребенка. «Прекрати!» Долохов оставался внешне невозмутимым, но поднял руку и с силой сжал локоть женщины, которым та хотела врезать ему в живот. «Не стоит этого делать!» В его голосе прозвучала угроза. «Или что, Империус еще никто не отменял?» Сквозь зубы процедил Антонин. «У меня к нему иммунитет», — Рита отвечала с нескрываемым злорадством. «У нее действительно был иммунитет. Как-то она упросила Северуса наложить на нее Империус. Кроме раздражения и невероятной слабости она ничего не почувствовала, а с ней покачал головой и сказал, что такое бывает. Чего ты добиваешься?» Долохов сжал ее руку еще сильнее. «Ты же прекрасно понимаешь, что значит для меня мой ребенок. Откуда ты знаешь, что мое дитя единственное, которое ты умудрился зачать? Раньше я не терял голову настолько, чтобы не задумываться о последствиях. Я сам не знаю, как это случилось, вероятно, виной тому было мое недавнее ранение, но что произошло, то произошло. А почему ты уверен, что я тебе не солгала? Может, мой ребенок не от тебя? Как тебе такая возможность? Первое, что я сделал, когда пришел в себя, осмотрел фамильный гобелен. От меня начала формироваться пока еще крохотная ниточка. В это время показ закончился. Раздались аплодисменты, и Рита, вырвав руку, направилась к выходу. Долохов догнал ее у дверей. «Рита, не ломайся. Ты же понимаешь, что для нас обоих будет лучше, если мы поженимся. Это несправедливо», — простонала Рита. «Я мучаюсь, меня постоянно тошнит, а каждое утро я начинаю с того, что по полчаса расстаюсь с тем, что съела накануне. Вместо того, чтобы набирать вес, я похудела, и меня болтает на ветру от головокружения, и это только начало. А что делаешь ты? Всего лишь однажды получил удовольствие, а теперь пытаешься права качать? Просто скажи «да», не заставляя меня прибегать к крайним мерам». «Нет». Они между тем зашли в какой-то темный коридор. «Прости, надеюсь, ты меня не убьешь». Рита успела обернуться и увидеть луч какого-то заклятия, летящего в нее, а затем наступила темнота. Темнота была неплотной, она постоянно пыталась рассеяться, и Рите удавалось увидеть обрывки каких-то образов. Странного вида комната, полумрак. Мужчина и женщина, стоящие посреди этой комнаты и держащиеся за руки, старик, который махал над ними палочкой. Рита видела все это словно со стороны. Она поморщилась, отметив идиотскую улыбку на лице блондинистой куклы, которая только улыбалась и кивала в ответ на вопросы, которые ей задавал старик. Мужчина же был сосредоточен, симпатичный, мелькнуло у нее в голове, почему всяким идиоткам всегда везет. Из палочки старика вырвались три разноцветные нити и оплели руки пары. Красиво. И тут изображение исказилось и сместилось, и снова наступила темнота. Еще одна вспышка. Эта самая постоянно улыбающаяся блондинка сидит в явно дорогом ресторане и пьет шампанское, которое ей подливает мужчина. На безымянном пальце левой руки сверкает скромный, но невероятно дорогой бриллиант. В Рите шевельнулось беспокойство, что-то было не так, но додумать она не смогла, ее снова поглотила темнота. Окончательно женщина пришла в себя в своем номере в отеле. Она сидела перед зеркалом в полупрозрачном пеньюаре и расчесывала свои короткие кудряшки. С глаз Риты словно пелена спала. Она вспомнила и полутемную комнату, и старика, и стоящего напротив Долохова. «Рестораны», — тут она перевела взгляд на руку. С безымянного пальца левой руки на нее, подмигивая гранями, смотрел скромный, но безумно дорогой бриллиант. «Так значит, та блондинистая кукла с идиотской улыбкой – это я». Руки непроизвольно сжались в кулаки. Хрупкая расческа хрустнула и разломилась пополам. В зеленых глазах загорелись настоящие ведьмины огоньки. В этот момент дверь открылась, и на пороге появился немного бледный новоиспеченный муж. Встретившись в зеркале с взглядом Риты, Антонин сразу понял, что она очнулась от его проклятия, и попятился. Женщина улыбнулась, но теперь ее улыбка была совершенно не похожа на ту, которую он наблюдал весь вечер, и которая его просто неимоверно бесила. Сейчас на лице Риты застыл оскал львицы, приготовившийся к прыжку. «Убью», — ласково поприветствовала она его. Выяснять, на что она способна, Долохову не хотелось. Он еще после встречи с Белой до конца в себя не пришел, поэтому он просто выскочил за дверь, захлопнув ее перед носом у стремительно приближающейся Риты. Глава 14. Рита рывком открыла захлопнувшуюся дверь и нос к носу столкнулась с Фабианом Пруэттом. «Собирайтесь», — серьезно произнес парень, — «мы уезжаем». «Что?» — Рита уставилась на стажера. «Кое-что произошло». Пруэтт втолкнул ее в комнату и принялся вываливать на постель все вещи из шкафов и тумбочек. «Что произошло?» Рита внезапно поняла всю серьезность момента и успокоилась. Схватив одежду, она скрылась в ванной комнате. Когда она вышла, то увидела, что Фабиан довольно сноровисто уложил ее чемоданы. «Куда мы пойдем?» «Я пока не знаю, что конкретно случилось». Парень выглядел сосредоточенным и взволнованным. Он сжимал и разжимал кулаки, глядя в одну точку. В комнату вошла Мэри, таща свой чемодан и небольшую сумку, которую Рита видела у Северуса. Фабиан тем временем принялся стаскивать вещи остальных парней в комнату. «А где все?» «Они уже ушли», соединив все чемоданы и сумки между собой. Фабиан достал порт-ключ. «Куда?» — все-таки спросила Рита. «Я же сказал, что не знаю подробностей». Фабиан выжидающе посмотрел на женщину. Мэри уже прикоснулась к миниатюрной Эйфелевой башне. В темных глазах девушки застыла тревога. Рита прикоснулась к порт-ключу, и Пруэтт сразу же его активировал. Они оказались в гостиной дома Регулуса. Фабиан упал на диван и закрыл глаза рукой. «А почему ты здесь?» Рите передалось беспокойство парня, и она принялась мерить небольшую комнату шагами. «Я буду с вами», — глухо произнес Фабиан, не убирая руки. «Кстати, поздравляю с замужеством». «Откуда ты знаешь про замужество?» Рита уставилась на Фабиана. «А вы думаете, что все это можно организовать так быстро в одиночку?» «Так вы все знали, и не остановили его». «Нет, мы помогли Антонину». «За что?» Рита обессиленно села в кресло, на глаза навернулись слезы. «Антонин поступил правильно. На это было две причины. И если первую можно как-то проигнорировать, то вторую – нет. Поясни, вас сейчас в чем-то убеждать бесполезно, и вы сами это понимаете». Конечно, Долохов мог включить все свое обаяние и в итоге добиться успеха с финальной роскошной свадьбой, и не так уж и важно, что наследник родился бы шестимесячным. Лично я знаю наследника, родившегося четырехмесячным. Неприятно, но не смертельно. Ну, пошушукаются немного, и все. Собственно, какая разница, если ребенок все равно рожден в законном браке. Но на это ушло бы несколько месяцев, а у Антонина, может быть, нет и нескольких дней. Что ты хочешь этим сказать? Рита вскочила на ноги. Где они? Я не знаю, терпеливо повторил Фабиан. Был вызов, или как это там у них называется, потом отозвали нас, но мы решили, что кто-то должен остаться с вами, и я остался. Мне плохо, вдруг сообщила Рита и бросилась в ванную. Пока ее рвало, она плакала и не могла остановиться. Ее безумно угнетало, что она стала настолько беспомощной. Когда спазмы прекратились, женщина вытянула вперед руку. Тонкая кожа прямо на глазах становилась похожей на пергамент. «Я скоро умру от обезвоживания. Нужно в Мунго попасть. Может быть, существует еще какое-нибудь зелье? Моему ребенку тоже кушать нужно, а я не могу». И Рита снова разрыдалась. Она не знала, сколько времени провела в ванной. Наконец, в очередной раз умывшись, Рита выползла в гостиную. Ноги не держали, и женщина сняла туфли, которые показались ей слишком тяжелыми. Это были не любимые модельные туфельки, а нечто добротное на низком устойчивом каблуке. Забравшись с ногами в кресло, она откинула голову на спинку и закрыла глаза. Фабиан так и не переменил позу, продолжая сидеть на диване. Мэри тихонько плакала в соседнем кресле. Комната быстро погружалась во мрак, но никто из измученных ожиданием людей даже не попробовал зажечь свет. Хлопок аппарации прозвучал неестественно громко, заставив всех подскочить. Вспыхнул свет, и им пришлось проморгаться и лишь затем перевести взгляд на застывшую посреди комнаты фигуру, одетую в длинный черный плащ. Лицо фигуры было скрыто серебристой маской. Фабиан выхватил палочку, но тут неподвижно стоящий человек пошатнулся и принялся заваливаться на пол. Маска соскочила, и находящиеся в комнате люди узнали Регулуса. Фабиан подскочил к юноше, который лежал на полу и не шевелился, одновременно с Ритой. Регулус открыл глаза и прошептал: «Это была бойня, Фэб, помоги», и он протянул руку Пруэтту. Рита с ужасом увидела, что рука Блэка была в крови. Ее снова затошнило. Фабиан ухватил раненого за руку, и они исчезли. Рита осталась сидеть на полу, обхватив себя за плечи. Следующий хлопок аппарации раздался минут через пять. Фабиан сгрузил на пол неподвижное тело Северуса. Маски на парне не было, но одет он был все в тот же длинный темный плащ. Мэри вскрикнула и упала с Нейпу на грудь, пытаясь различить сердцебиение. «Жив, жив!» Как заклятие бормотала бледная девушка. Рита внезапно пришла в себя, понимая, что их сил не хватит, чтобы куда-то переносить раненых, даже с помощью магии. Она схватила палочку и принялась трансфигурировать все подходящие для этого вещи в кровати. После этого она побежала вниз в лабораторию, надеясь, что запасливый и дальновидный Северус приготовился на случай, подобный этому. В шкафах она действительно обнаружила большое количество подписанных зелий, расставленных в четкой последовательности и объединенных в группы. Рита поискала глазами что-нибудь, куда можно сложить зелья, и обнаружила в углу корзинку. Постаравшись не нарушить порядок, она заполнила ее флаконами и попробовала поднять. Боль в пояснице сказала ей, что делать этого не следует. Хлопнув себя по лбу, женщина вытащила палочку и быстро пошла наверх, левитируя корзину перед собой. Когда она оказалась в гостиной, то увидела, что на кроватях уже лежат полуобнаженные Снейп, Блэк, Гидеон Пруэтт и Долохов. Последний находился в ужасном состоянии. Рядом с ранеными суетились Фабиан, Мэри и какая-то заплаканная молоденькая девушка, почти девочка, непонятно, закончившая школу или нет. Позже Рита часто спрашивала себя, откуда у нее взялись силы в ту ночь, и куда делась ее тошнота, которая проявлялась даже на запах мыла. Ведь тогда кровь и запах горелой плоти, на телах Антонина и Гидеона они обнаружили множественные ожоги, не произвели на ее обонятельные рецепторы никакого впечатления. «Может, в больницу?» – робко спросила девушка, которая представилась как Эммелина Вэнс. «С их палочками, тогда уж сразу в Азкабан». Фабиан вытер пот со лба и покосился на закусившую нижнюю губу Риту, которая в это время обрабатывала порезы, пришедшиеся на долю Регулуса. Эммелина, давясь слезами, перечисляла проклятия, попавшие в раненых. Больше всего досталось Долохову, в которого разве что Авада не прилетела. Бледная Мэри с покрытым слезами лицом в это время молча отбирала зелья, ненадолго приводила в сознание лежащих на кроватях мужчин, вливала в них все положенное и снова отправляла их в беспамятство. Рите она вдруг напомнила Деву Марию, какой ее изображали на православных иконах. Сама Рита абстрагировалась от происходящего, механически выполняла всю необходимую работу, стараясь не думать о том, чьи именно раны она обрабатывает. Свой страх она загнала глубоко в подсознание, и теперь он поскуливал, не вырываясь наружу. Когда они сделали для раненых все, что могли, Рита с трудом разогнула ноющую спину и села прямо на пол, благодаря Регулуса за то, что он догадался везде покрыть пол коврами. «Рассказывай», закрыв глаза, чтобы не видеть ужасную картину, приказала она Эммелине. «Я мало что знаю», всхлипывая, сказала девушка. «Нам сообщили, что Темный Орден готовит очередной рейд. Было принято решение помешать им, но это оказалось ловушкой. Никакого рейда не было, все было рассчитано на нас. Это было ужасно», она снова зарыдала. «Я не знаю, что произошло, но эти парни начали нас защищать. Сначала ненавязчиво, а потом, когда все стало совсем плохо, в открытую. Регулус сбил меня с ног, иначе в меня бы попала Авада. Он спас мне жизнь. Это же Долохов», она указала на кровать. Мэри кивнула. «Это так странно. Если бы не он, никто бы из нас не выжил. Я такой скорости в жизни не видела. Но он же не бог», снова раздались всхлипы. «Кто-нибудь погиб?» — глухо спросил Фабиан. «Да, Листрин, Джи, все, по-моему, из наших, Аластер, Даркас и Марлин». «Фабиан», — Рита открыла глаза. Это было второй причиной. Антонин знал, что готовится, и не рассчитывал на то, что вернется. «Да», — Фабиан сел рядом с братом и сжал его руку в своей. «Почему он решил сменить цвет?» «Он сказал, что его сын не будет клейменным. Он сделал все, чтобы очередной Долохов родился по всем правилам, без малейших сомнений в его правах. Почему он мне ничего не сказал?» Рита снова закрыла глаза. «А вы бы послушали, а мальчишки, они, как я понял, были не слишком лояльными. А когда их патрон решил уйти, последовали за ним». Фабиан протер глаза. «Все очень устали, и к беспокойству за раненых прибавилась тревога за Риту, состояние здоровья которой в последние дни очень волновало ее стажеров, иначе они бы не поделили дежурство, чтобы кто-то постоянно находился с ней рядом. Ужасные перепады настроения сделали пребывание в ее обществе просто невыносимым. «Идите спать, мисс Скитер», — вдруг сказала Мэри, которая сидела на ковре рядом с Северусом. «Идите, вам нужно отдыхать», — поддержал ее Фабиан. «Мы все равно никуда не уйдем. Если что, мы сразу же вас разбудим. Что еще может произойти? Этот их лорд, он же видел, что эти трое взбунтовались», — всхлипнула Эммелина. «Я не знаю, вдруг он может как-то влиять на них через метки. Скорее всего, может, но пара часов у них есть», — Мэри зарыдала. Северус как-то упомянул о такой возможности. Он сказал, что разрабатывает зелье, которым можно протирать метку, но только в момент самого воздействия. К тому же, оно не испытано. «Хоть что-то», — пробормотала Рита. «А Северус настолько тебе доверял?» «Да, иди и найди это экспериментальное зелье, да яйцо проверь», — Мэри кивнула и побрела в лабораторию. Рита медленно встала с пола и пошла наверх. На кровати она не смотрела. Войдя в первую попавшуюся спальню, она закрыла дверь и по ней сползла на пол. Атеистка, она не верила в божества, даже после встречи с игроком, но сейчас женщина сложила руки в молитвенном жесте. Страх с воплем вырвался наружу, и Рита наконец-то позволила себе разреветься. «Ты же говорил, что мне положен бонус, ты обещал», — сквозь слезы прошептала Рита, вспомнив Рыжего. «Пусть они выживут. Потом мы сами разберемся со всеми проблемами. Пусть они просто выживут». Глава 15. Рита проснулась от крика, раздавшегося внизу. Она скатилась с постели, на которой задремала, казалось, 5 минут назад. Некоторое время пыталась понять, где находится и что происходит. Еще один крик быстро привел мысли в порядок, и женщина побежала в гостиную. Кричал Регулус. Бился на кровати и пытался схватить себя за левое предплечье, на котором извивалась змея, выползающая из черепа. Кожа вокруг метки воспалилась. Регулус явно испытывал ужасную боль. Лицо исказилось, лоб был покрыт липким потом. Юношу держали в 4 руки Фабиан и Мэри, а Эммелина трясущимися руками наносила на метку черную дегтеобразную субстанцию. Это зелье, попадая на кожу, начинало просто сжигать ее, усиливая мучения Регулуса. При этом оно словно впитывалось в тело, и приходилось наносить его заново, раз за разом. «Господи, почему он не теряет сознание?» Рита быстро подошла к Блэку и погладила его по мокрым от пота волосам. Мысленно она обратилась к Вальдеморту. «Да чтоб ты сдох, ублюдок!» Никто не знал, сколько это продолжалось. Рите показалось, что вечность. Время от времени они с Эммелиной менялись местами, и женщина принималась наносить жгучую смесь на почерневшую змею. Вскоре она заметила, что метка постепенно исчезает. Нет, она не испарялась с кожи, она исчезала, оставляя на предплечье грубые шрамы, похожие на застарелые шрамы от ожогов. Пришедший в себя Гедеон приподнялся на локтях и смотрел на корчившегося Регулуса, до крови кусая себе губы. Самое страшное заключалось в том, что Регулус все это время находился в сознании. Когда боль становилась совсем уж невыносимой, он кричал, пока не сорвал голос. За все то время, пока Вальдеморт мучил через метку Регулуса, никто не проронил ни слова. Все закончилось внезапно. В очередной раз нанесенная уже на шрамы субстанция перестала пузыриться и осталась на предплечье темной пленкой. Регулус прекратил метаться и наконец потерял сознание. «Неужели все?» – прошептала Мэри. «Похоже, твой парень настоящий гений», – пробормотал Фабиан, раз придумал средство, способное убрать подобную гадость. «Пусть и варварски, но посмотри, Регулус уже не связан с этой сволочью. Скорее всего, когда Вальдеморт потерял связь с меткой Рига, он решил, что мальчик умер». Рита устало повела плечами. «Но это значит, что сейчас он может приняться за кого-то еще», — дрожащим голосом спросила Эммелина. «Получается, что да, работоспособная гадина», — выплюнула Рита, посматривая на кровати, где находились 2 другие потенциальные жертвы. Северусу досталось в той бойне не так сильно, как остальным. Во всяком случае, внешних повреждений на парне было значительно меньше. Но то, что он все еще находился без сознания, наводило на мысль, что в него попало гораздо больше заклятий, чем заметила Эммелина. «А ты-то как здесь оказалась?» — спросила Рита девушку, чтобы только не думать, что их ждет после короткой передышки. «Я ушла из ордена», — тихо произнесла она. «Не потому, что боюсь погибнуть или что-то в этом роде, нет. Просто им ведь пришлось отбиваться сразу от всех». Она провела рукой по темным волосам Регулуса. «Даже после того, Как Долохов уже в открытую защитил Лили Поттер, ее муж все равно продолжал на него нападать. Это неправильно, она снова машинально провела рукой по волосам своего спасителя. Я могу какой угодно обет дать, если вы мне не доверяете. Рита кивнула на Мэри. Ей дашь, когда у нас время появится. Мы тоже ушли, раздался негромкий голос Гедеона. Я еще в сознании был, когда Фред появился. Я видел, как он оглушил Сириуса, чтобы забрать всех нас. Тот не давал ему помощь ребятам. Противно стало. Ты же не думаешь, что Антонин изменился? Порвать с лордом и изменить свое мировоззрение – это разные вещи. Мы знаем, вместо брата, который откинулся на подушке и закрыл глаза, ответил Фабиан. Он выглядел не намного лучше раненых, было видно, что парень не сомкнул глаз. Долохов предупредил нас о том, что готовится, но нам никто не поверил. Нас просто не слушали. Когда я сообщил об этом Антонину, тот только усмехнулся и сказал, что ему наплевать на нас, сдохнем, так туда нам и дорога. Мол, защищать они будут дубоголовых дур, среди которых попадаются вообще безголовые, которые лезут на рожон даже беременными, только потому, что им кто-то внушил, что они могут что-то противопоставить таким, как он. Чем намерены заняться дальше? Не знаю, Фабиан устало закрыл глаза. Мы пока не думали об этом. Его прервал стон, раздавшийся с кровати Снейпа, рядом с которым примостилась Мэри. «Началось», – прошептала Рита, схватила чашку с мазью и устремилась к Северусу. Все повторилось почти так же, как с Регулусом, с одной особенностью. Змея почти не вылезала из черепа. Казалось, что она пытается проникнуть вглубь тела юноши. Северус не кричал, у него не было на это сил. Он только непрерывно стонал, и от этого становилось еще страшнее. Похоже, что Вальдемар что-то делал для того, чтобы жертва оставалась в сознании и до конца ощущала все, что с ней происходило.